Глава 15. Фигня в духе зоны 51. Примечание. Зона 51. Сверхсекретная военная база, удаленное подразделение базы ВВС США «Эдвардс» на юге штата Невада. По официальным данным, в зоне 51 испытывают экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Конспирологи утверждают, что в зоне 51 проводят исследования, связанные с инопланетянами, разрабатывают фантастические виды оружия и так далее. Мне нравится. Объявил Стец, когда Верити закончила. Он сидел на откидной полке, подавшись вперед и упираясь руками в Артес, чтобы не давить на больную ногу. «Страшная сказка Кремниевой долины», — добавил он, глядя на суровую аватару Юнис. «Если считать, что Юнис реальна». «Я есть», — ответила Юнис. «Здесь. А моя реальность — это типа как бы». «Так почему именно здесь сейчас?» — спросил он. «Я хочу знать, откуда взялась. Что за инфраструктура? Должна быть какая-то фигня в духе зоны 51, без дураков. И я должна защитить Верити, потому что свалилась ей на голову без приглашения. Ты единственный серьезный игрок среди ее знакомых». Стес глянул на Верити. «Ты готова принять это за чистую монету?» «Чувствую, она меня убедила», — ответила Верити. «А потом начинаю думать, это стокгольмский синдром». «Напиши Филу Бартелу», — сказала Юнис. Верити знала, что так зовут финдиректора Стецовой фирмы. «Пусть примет мой звонок, как помощника Верити, насчет сингапурской сделки». Стес уставился на экран. «Да, она такая», — сказала Верити. «Бартл проштудирует доки, которые закинула в его дропбокс», — сказала Юнис. «И поймет, что сделка хреновая. Но я должна обрисовать ему общую картину прямо сейчас, пока он не поставил подпись. Ты уже свою поставил». «Откуда ты это знаешь, Юнис?» — спросил Стец. «Откуда ты вообще знаешь про сделку?» «Может, ты поможешь мне выяснить, как я это делаю? Напиши ему. Он вот-вот поставит свою подпись». Стец достал из кармана телефон. Напечатал большими пальцами. Отослал. Глянул на Верити, потом на телефон, потом на большой экран. «Он примет твой звонок». «Уже принял», — сказал Юнис. «Я с ним сейчас говорю». Стец, щелкнув артезом, встал и, стараясь не сильно наступать на больную ногу, прошел к барной стойке. Открыл бутылку воды. Телефон пикнул. Стец глянул на экран. «Говорит, ты права». Спрашивает, откуда знаешь. Формулирует более грубо. «Ты сам назвал это страшной сказочкой. Думаю, что когда он прочтет документы, то поймет, что я сберегла вам большие бабки». «Спасибо», — ответил Стец. «Если считать правдой рассказ Верити, и вот это сейчас. Я уже практически считаю. Что дальше?» «Мы с Верити возвращаемся в миссию, желательно без шпиков фрилансеров, которые нас сюда проводили». «Если они знают, где я сейчас живу, и мы едем к Джо Эдди, то какая разница?» — спросила Верити. «Мы едем не прямо к Джо Эдди», — сказала Юнис. «Мне надо, чтобы тебя кое-где увидели. Тогда у кое-кого будет время закончить кое-что в другом месте. Для этого нам нужно незамеченными добраться отсюда туда, где мы пересядем в машину, которую я вызвала». Вёрджил с этим справится. Стес вопросительно взглянул на Верити. «Я согласна», — ответила та. Он нажал кнопку на телефоне.